Глава четвертая. Каша была с дымом, с горьковатым запахом костра, закопченного котелка. Обыкновенная солдатская кирзуха. Необычайно вкусная каша. Они сидели на поваленном березовом стволе, обжигались мисками, дули на ложки, уписывали кашу пополам с дождем. «Хлебца у нас нема, извиняйте», — сказал Макарыч. Он сидел напротив, на полежке кругляше. Выложил на колени тяжелые руки, склонил по птичьи голову на бок, смотрел жалостливо. Что ему были подозрения комиссара или мрачный взгляд бравого Севки? Он был поваром, по профессии или по партизанской необходимости, и видел перед собой только голодных парней, здоровых ребят, которым не каша нужна, а добрый кус мяса и горбуха с маслом и солью. А ничего такого предложить не мог и мучился от того. Городской житель, привередливый гурман Димка, в жизни не едал такой странной каши. Отвернулся бы от нее в обычное время, брезгливо поморщился бы, а сейчас ничего, ел, похваливал. Поскреб алюминиевой ложкой по миске, спросил вежливо, добавки не найдется? «Как не найдется?» — засуетился Макарыч. Вскочил со своего полежка, отобрал миску, скрылся в землянке, вынес оттуда полную. «Кушайте на здоровечко». «Хорошо, что не завтракали», — подумал Димка, уплетая добавку. «Хоть голодны по-настоящему». «А что понарошку?» «Да все вокруг», — считал Димка. «И лес этот, и землянки, партизанские декорации, и толстый добряк Макарыч, и даже герой-удалец Севка. Все виделись элементами какой-то странной, но чертовски интересной игры. И бородач Старков ждал Димка, сейчас выйдет из своей землянки, отклеит фальшивую бороду, улыбнется знакомо, скажет, «Как я вас разыграл, а вы поверили, остолопы?» Вот он и вправду вышел, не застегнув гимнастерку, лишь набросив на плечи короткую шинель, придерживал ее полы руками. Подошел к студентам. Олег встал, вслед за ним поднялись Раф с Димкой. Стояли на вытяжку, держа миски у пояса, как кивера гусары. «Садитесь», — кивнул Старков. «Кто из вас в радио разбирается?» Это тоже было из области игры. Вопрос Старкова, который мог с закрытыми глазами починить любой радиоприемник или магнитофон, даже в заводскую схему не заглядывал. «Все, наверное», — пожал плечами Димка. «Пойдем со мной». Он повернулся и пошел к себе, не оборачиваясь, уверенный, что приказ будет выполнен, иначе и думать не стоит. Димка быстро отдал Макарычу миску с недоеденной кашей, побежал за комиссаром, оглянулся на бегу. Олег смотрел ему вслед, сузил глаза щелками, сжал губы, будто напоминал. «Не подведи, Дмитрий, не сорвись». Жалел он сейчас, ох, как жалел, что не может пойти вместе с Димкой проконтролировать его действия, а еще лучше заменить его. Нет, это выглядело бы слишком намеренным, и он остался сидеть на березке, неторопливо зачерпывал кашу, смаковал вроде. На комиссарскую землянку больше и не взглянул. «Вот и отлично!» — с каким-то злорадством подумал Димка. «Тоже командир нашелся. Все сам и сам. А мы, мальчишки на подхвате, фигушки вам!» На столе рядом с коптилкой стояла маленькая походная радиостанция с гибкой коленчатой антенной. Ротная рация, очень похожая на те, что Димка изучал в институтском кабинете радиодела. Только те были поновее, здорово модифицированные, но принцип-то, в общем, не изменился за три десятилетия. А в конструкции хорошему физику грешно не разобраться. «Что стряслось?» — спросил хороший физик Димка. «Трещит», — как-то виновато сказал Старков. И опять Димка поймал себя на мысли, что притворяется он умело, правдиво, даже талантливо. Но притворяется. Он Старков, для которого такую рацию починить ничего не стоит, расплюнуть. Но нет, не притворялся комиссар. Пока не умел он чинить рации. Все это придет потом, позже. А сейчас Димка знал в 1000 раз больше него. «Ножичек дайте», — сказал он. И тут же мысленно похвалил себя. что не отвертку попросил, ножичек. Действительно, откуда в лесу отвертки взяться? Да и забыл Димка, прочно забыл о ее существовании за полтора года войны, службы в пехоте, боев в партизанском отряде, где именно нож стал для него главным и порой единственным техническим инструментом. Он взял протянутый Старковым складной нож, быстро отвернул заднюю крышку. Так и есть. Примитив, ламповая схема на уровне средневековья. А пыли-то пыли! «Без пылесоса не обойтись», — машинально произнес он и ужаснулся, сообразив. Старков еще не мог знать, что такое пылесос, или знал. «Разве упомнишь, когда у нас появились всякие там ракеты и вихри?» Поднял веки, внезапно отяжелевшие, глянул на комиссара. Тот улыбался. «Хорошая должна быть штука. Пылесос», — смакуя слово, по слогам произнес он. «Кончится война, наладим производство. Будет тогда, чем радиоприемники чистить». Эта нехитрая шутка почему-то развеселила Димку. Он засмеялся, уткнув нос в несвежие внутренности рации. Подумал, что далеко, ох, далеко юному комиссару Старкову, да мудрого и остроумного профессора Старкова. Это поначалу он показался им, взрослым и опытным, а на деле мальчишка, который и видеть-то ничего не видел, и кругозор не широк, и знания не богаты. Все это придет, но потом, позже. И удивит он ученый мир своей теорией обратного времени. А пока до физического факультета почти 3 года войны. Димка копался в рации, изредка поглядывал на Старкова. Тот сидел в углу топчана, что-то писал в потрепанную тетрадь огрызком карандаша. Димка знал, что он пишет. Шеф как-то говорил им, что в годы войны самым близким собеседником для него был дневник. Начал он его вести как раз в отряде, таскал в вещмешке сквозь боевые бури, как он сам выражался, прикрывая смущение высокопарной фразой. А чего смущаться? Был бы Димка поусидчивее, тоже вел бы дневник. Хотя о чем ему писать? Как сессию сдавал, как в Карелию в турпоход ездил, как жег спину на сочинском пляже. Скукота, обыденность. А по старковским запискам какой-нибудь историк вполне мог бы диссертацию сочинить. Олег вон предлагал шефу отнести дневники в журнал, в смену или в юность, или в новый мир. А то в знамя. С руками оторвут. А шеф смеялся. Рано, дескать, мемуары публиковать. Еще пожить не успел. Главного не сделал. Димка не вытерпел, поднял голову. «Дневник ведете?» «Вроде того». Старков отложил блокнот, посмотрел удивленно. «Как-то догадался». «Догадался. Сказать бы ему, что не догадался вовсе, а знал точно. Как он на это среагирует?» «Нет, Димка, держи язык за зубами. Бери пример с Олега, величайшего конспиратора, под стать прославленному Штирлицу. Не трепись попусту. Не в университете сидишь. Это все-таки Старков, самый что ни на есть настоящий. Не делай скидок на его молодость, на неопытность в общении с изворотливыми студиозами 70-х годов. Характер-то у него старковский. Честно говоря, не сахар характерец. Пальца в рот не клади». «Глаз у вас был какой-то нездешний», — сказал Димка. «С таким глазом ни приказы, ни листовки не сочиняют. Вот письмо, если. Письмо еще такого глаза требует». Сказал он так в шутку, а Старков помрачнел, насупился. «Некуда мне письма писать. Мать перед войной умерла, а отца я не помню». И это знал Димка. Рассказывал им Старков о своем детстве, о матери, не дожившей до июня 41-го всего 2 месяцев, об отце, убитом кулаками в суровые годы коллективизации. Знал, да не вспомнил. Ляпнул бестактно. Правильно Рав говорит, что язык у Димки на полкорпуса любую мысль опережает. «Извини, друг», — пробормотал Димка, даже не заметив, что обратился к Старкову на «ты». Как-то само собой вырвалось. Но и выглядело это естественно, потому что война всегда нивелирует возраст. Да чего здесь было нивелировать, если разница в годах между ними Года 3 всего. Никакая это не разница. Даже война тут ни при чем. Чего там? Протянул Старков и вдруг спросил. Ты своих товарищей давно знаешь? Давно, сказал Димка. Учились вместе. И этого здорового, как его? Олег. С ним тоже с первого курса. А потом? Правда кончилась. Начиналось зыбкое болото легенды. Что потом? Военкомат, фронт, окружение, отряд. Он повторял придуманные Олегом этапы из биографии. Повторял с неохотой не потому, что боялся выдать себя незнанием, неточностью какой-нибудь, а потому, что не хотелось ему врать Старкову. Честно говоря, идея эксперимента была Димке не очень-то по душе. С какой радостью сейчас он рассказал бы комиссару об университете, о студенческих турнирах КВН, о Старкове бы рассказал, каким он станет через 30 с лихом лет, о его теории, о председателе, который в одном сегодня увел отряд в неведомое Черноборье, а в другом сидит в лесниковой избухе, мается, наверное, неизвестностью, клянет шефа почем зря. На кой черт отправил Сосунков под фашистские пули? А сосунки тоже маются от той же неизвестности. И, может быть, только супермен Олег ждет этих пуль, надеется, что удастся ему проявить себя в настоящем деле, в мужском занятии. А физика, видите ли, не настоящее дело. Там, видите ли, никакого риска не наблюдается. Так и шел бы в военное училище, куда-нибудь в десантники. Рисковал бы себе на здоровье и отечеству на пользу. Хотя он и в физике умудрился найти самую рискованную тропку. Помог ему Старков со своим генератором. Димка поймал себя на том, что не совмещает он в собственном представлении Старкова-партизана и Старкова-ученого. Не может он себе представить, что это есть один и тот же человек, и не хочет представить. «Воображения не хватает», — сказал Балек. «Да не в воображении суть, мил человек Олеженька. Воображение у Димки хоть отбавляй. А суть в том, что разные они люди, партизан и ученый. Фамилия у них одна, верно?» И биографии сходятся. Даже отпечатки пальцев совпадут, линия в линию. Так что же, возраст мешает? Пресловутые 30 лет. Мешает возраст, спору нет. Но главное, и Димка был твердо в том уверен, характеры у них не одинаковые. Партизан Старков казался мягче, спокойнее. Не виделась в нем нервная ожесточенность Старкова-физика, сильного человека. Фанатика найденной им идеи. Сейчас Димка ощущал некоторое превосходство над комиссаром, которое ни на миг не проявлялось в отношениях с профессором. Профессор для Димки был богом, добрым и всемогущим богом из древнегреческой мифологии, где, как известно, боги прекрасно уживались с простыми смертными, делали подчас одно дело, но все же оставались богами, малопонятными и прекрасными. Димка ничуть не стеснялся своего преклонения перед профессором. Даже гордился этим чувством, выставлял его на показ. А комиссар был ровней ему. Никакой не бог. Димка удивлялся. Да что партизаны выбрали комиссаром Старкова? Не Торопова, например, который и постарше был, и поопытнее, а именно Старкова, в его щенячьи 19 лет. Удивляться-то Димка удивлялся, но предполагать мог. За характер и выбрали. Как раз за тот самый старковский характер, которого не мог пока углядеть в комиссаре Димка. И сила, и фанатизм в добром смысле слова, и ожесточенность, и воля, и решительность. Все, вероятно, было у комиссара. Просто качества эти проявлялись в деле. В том деле, которым занимался Старков. Какому предан до конца. Димка сдал физика. А перед ним, в полутемной землянке, сидел партизан, боец, которого Димка впервые видел, и с делом его знаком не был. Но никакой мистики не существует, Димка. И партизан, и ученый – один и тот же человек. Пусть сей факт и не укладывается в твоем сознании. А ты бы смог представить комиссаром твоего Старкова? Димка усмехнулся. Да он и так комиссар, чье слово – закон для студента. То-то и оно. Но неразумные чувства противились строгой и точной логике. Димка аккуратно зачищал ножом контакты у лампы, поглядывал на Старкова, видел все того же парня, ровесника, которого и борода не спасала, и завидовал ему смертельно. «Ты ужасно легкомысленный», — говорила Димке мама. «Трепло ты великое», — осуждал его Раф, беззлобно, впрочем, осуждал, не без симпатии. А сам Старков подводил итог. «Быть бы тебе великим ученым, если бы не твоя несобранность». Все они были собранные, серьезные, деловые, а Димка нет. И он завидовал сейчас мальчишке Старкову, потому что все-таки тот стал комиссаром, проявив все вышеперечисленные распрекрасные качества, которые Димка в нем не желал признавать. Ну вот и все. Димка привинтил крышку, повернул тумблер. Рация запищала, пошел грозовой фон. Работает. «Спасибо», — сказал Старков, протянул руку. Пожатие было сильным. Димка поморщился, украдкой потер ладонь. «Я пойду». «Валяй!» Старков уже не смотрел на него, уселся перед рацией, прижал к уху бонитовую чашку наушника, крутил ручку настройки. Димка стал лишним. «Ну что ж, он мальчик воспитанный, мешать не станет». Поднялся по земляным ступенькам, вдохнул холодный воздух, сощурился. «Дождик, дождик, перестань!» — закрутилась в голове детская считалочка. «Мы поедем. Куда?» «Далеко не уедешь. Вон Севка с автоматом сидит. А что, если остаться здесь, со Старковым? Пойти с ним до конца войны, до победы, поступить на физфак в МГУ, разработать вместе теорию обратного времени?» «Дурацкая мысль», — подумал Димка. «Как останешься, когда в Москве привычная жизнь? Мама, девчонки, диплом на носу. И главное, через полсуток Старков из будущего вырубит поле. И Старкова из прошлого качнет в прошлое. Без Димки. Вздор, вздор. Будь реалистом, Дмитрий. Не распускай слюни». Он медленно пошел к землянке Макарыча. Сам Макарыч резался в дурака с Олегом. С размаху шлепал на расстеленную прямо на земле плащ-палатку засаленные рваные картишки. Олег курил козью ножку. Как свернуть сумел? Явно выигрывал. Севка с любопытством наблюдал за игрой. Рафа не было. Видно, в землянку залез. Димка подошел, сел тихонечко на бревнышко. Он уже не ощущал того пьянящего азарта, с которым начал путешествовать во времени. Неизвестно почему. Пришла тоска, холодная и тусклая, как этот день. «А где все?» — спросил он у Севки. «Кто?» «Ну, партизаны». Севка смотрел на него с подозрением, недружелюбно. «Где надо, там и располагаются», — мрачно сказал он. «Дурак ты, Севка!» — в сердцах ругнулся Димка. «С бдительностью перебарщиваешь. Кому я доносить пойду?» «Кто тебя знает?» — хитренько улыбаясь, протянул Севка. «А за дурака можно и схлопотать. От тебя, что ли?» «А чем я плох?» Севка встал. Димка тоже вскочил, но Олег, не глядя, поймал его за руку, потянул на место. «Сядь!» — приказал он. Именно приказал. Бросил карты на брезент. «И ты уймись, это уже Севке. Сейчас только драки не хватает. Своих бить будем». «Знать бы, что своих!» — буркнул Севка. Однако сел, поставил автомат между ног, оперся подбородком одола. «Придет время, убедишься». Олег явно надеялся на то, что время это придет, и что докажет он глупому Севке всю бессмысленность его подозрений. А впрочем, плевать ему было, на Севку и на подозрения его плевать. Он просто ждал боя. Боя, ради которого он пришел сюда, и дождался.